Глава 13. Нет ничего вкуснее неаполитанского супа. Деля пищу на маленькие порции, Нансен вовсе не испытывал угрызений совести. Он делил справедливо и сам ел меньше всех. Он, один из всех участников экспедиции, знал, на что отважился и какую ответственность взвалил на свои плечи. «Лучше теперь немного потерпеть, от этого ведь не умирают, чем потом погибать с голоду», — разъяснил он, наконец, своим товарищам. «Взгляните, впереди лед и позади лед, только лед и больше ничего». Стало быть, старый Нор был неправ, отстаивая зеленые оазисы в центре Гренландии. Мне хотелось бы после возвращения встретиться с ним, но сначала надо выбраться из этого белого ада. Ноги проваливались в сырой, пригретый летним солнцем снег, увязали тяжело нагруженные сани. Нансен решил передвигаться по ночам, когда мороз покрывал все вокруг твердой ледяной коркой. По мере того, как люди поднимались по леднику, воздух становился все суше, все морознее, а снег начинал напоминать мелкую жесткую крупу, по которой лыжи не скользили. А что уж говорить о санях? «Испытаем индейские лыжи», — предложил Нансен во время остановки, вытаскивая из тюков что-то похожее на огромные теннисные ракетки, с той лишь разницей, что эластичный деревянный обод был густо переплетен ремнями. На этих лыжах можно было прекрасно удержаться на снегу, но идти под гору казалось немыслимым делом. Первая попытка была не очень-то удачной. Канадские индейцы постоянно ходят на таких. Они, по-видимому, знают, что делают, убеждал Нансен своих товарищей. Лопари, Балто и Равна сначала отказались пользоваться столь удивительным инвентарем, но, видя, что норвежцы прекрасно справляются с ними, в конце концов с отвращением прикрепили к ногам индейские лыжи. Однажды вечером, после исключительно тяжелого дневного перехода, Нансен сам, как всегда, занялся приготовлением обеда, служившего одновременно и ужином. «Кристиан, подай мне банку со спиртом, она на твоих санях. Олаф, принеси мешок с пимеканом и горох на 5 порций супа. Ота, подвинь-ка мне эту банку говядины», — командовал он. «А вы...» обратился Нансен к лопарям. «Поставьте палатку и побыстрее. Ужин сегодня у нас будет превосходный». Несмотря на то, что все мышцы путешественников невыносимо болели, лагерь был разбит за несколько минут. Нансен, словно наседка, заботящаяся о своих цыплятах, загнал всех в спальные мешки. В тщательно застегнутой палатке было уютно, тихо, тепло. Из спальных мешков высовывалось 5 голов. 5 пар глаз на заросших, почерневших лицах внимательно следили за каждым движением начальника. 5 носов – с наслаждением втягивали вкусный запах горохового супа, уже кипевшего в кастрюле. На брезентовом полу палатки медленно таял снег, смешивая с густой маслянистой жидкостью, темными струйками, стекавшей со смазанных сапог. Неутомимый, как всегда, даже после самой тяжелой нагрузки, Фритьёф развлекал проголодавшихся товарищей рассказами о своем увлечении в солнечной Италии чернобровой красавицей Розиной. «Мы условились с ней встретиться у моря, а надо вам сказать, что Неаполитанский залив тянется полукругом». Тут рука Фритьёфа описала широкую дугу и задела за походную кухню. В ту же минуту и кипящий суп, и спирт из походной кухни очутились на полу. Нансен остолбенел. На лицах пятерых, лежавших в спальных мешках, застыли улыбки. На какую-то долю секунды наступила тишина. Но тут же, словно по команде, люди выскочили из мешков и выбросили их из палатки. Вслед за мешками полетели сапоги, носки, все, что лежало в углах. Осторожно взявшись одновременно со всех сторон, путешественники приподняли пол палатки и стали сливать суп обратно в кастрюлю. На этот раз его было больше, чем обычно. Приправленный всем тем, что находилось на полу, он был необыкновенно вкусен. Никто и не заметил, как ложки уже заскребли по пустому дну котелков. «Хорош суп!» — заявил Дитрихсен, утирая рот ладонью. «Известно, итальянский!» — добавил Свердруп, выскребая из котелка остатки. «Могу готовить вам такое каждый вечер!» — рассмеялся Нансен. «Наконец-то он не был совсем постным!» — пошутил Свердруп, не подозревая, как глубоко он уязвил своего друга. Глубокие морщины набежали на лоб Фритьёфа. Он очень тщательно готовил свою экспедицию, обдумывал, изучал и проверял каждую деталь снаряжения. Но одного он все же как следует не досмотрел. В продуктах было слишком мало жиров. Известная датская консервная фабрика, десятки лет снабжавшая своей продукцией полярной экспедиции, на этот раз, к сожалению, подвела. Пемикан, в котором превращенное в порошок мясо, должно было быть смешано с жирами и сушеными овощами, не имел ни грамма жиров. Здесь, на леднике, было уже слишком поздно искать причину этой ошибки или недосмотра. Рассчитывая на полноценный пемикан, Нансен взял мало масла, всего по 30 граммов в день на человека. И поэтому неудивительно, что организм напоминал о своих потребностях. Всем не хватало жиров. Все только и говорили о сале, солонине. Однажды Свердруп, втирая в кожу обуви черную, как смола, мазь, спросил то ли в шутку, то ли всерьез: «Как ты думаешь, Фритьёф, тяжело бы я заболел, если бы поел этой пасты? Она должно быть отличная, ведь это же льняное масло, почти без примеси». Но больше всего страдали от жажды. День за днем, бредя по воде, превратившейся много веков назад в твердые белые скалы, путешественники шли словно по пустыне Сахара –